Глава 19. Все и сразу. «Уже уходите?» Неожиданно донесся из-за спины ехидный и одновременно нарочито вкрадчивый голос. «А как же Архан? И я?» С изумлением обнаружив себя, идущей под ручку с эльфами к выходу из садика, я вздрогнула и обернулась. «А Лоран Ирвин, вы...» «Помнится, мы перешли на ты, Лерри?» «Что-то ничего подобного не припоминаю. Впрочем, сейчас гораздо важнее другое. Когда это я успела пройти большую часть разноцветной тропки, и почему стою между эльфами буквально в паре шагов от улицы?» А вот и он. Насмешливо и откровенно ехидно продолжил инкуб, не глядя, кивнув себе через плечо в сторону навеса, откуда чуть ли не бегом стремительно приближался Аверан с очень решительным и недовольным, даже злым видом. Я растерянно моргнула. Трындец подкрался незаметно. Сейчас меня будут медленно и со вкусом убивать. А мне почему-то совсем не страшно, только голова кружится. От голода, что ли? Мы хотели посмотреть, что именно так взволновало Оролов там, на улице. Доброжелательно улыбаясь во все свои 32 зуба, отозвался Ксадулиэль. «Конечно, конечно, я именно так и подумал». Расплываясь в не менее обаятельной улыбке, поддакнул Ирвин. «И все бы ничего, но вижу явственно. Несмотря на столь щедро расточаемые улыбки, они готовы вцепиться друг другу в глотки. И глаза у обоих холодные и страшные. Таша?» Подошедший Аверан обеспокоенно заглянул в мое растерянное до идиотизма лицо и как-то очень уловко и практически незаметно отодвинул плечом эльфов. На долю секунды Архан одной рукой крепко прижал к груди мою безвольную тушку, а через полмгновения я оказалась за его широкой спиной. «Подержи». И он сунул мне полную всякой всячины тарелку. «Еда! Давай!» Позабыв обо всем на свете, я, удовлетворенно урча, цапнула что-то напоминающее пирожок и впилась в него зубами. «Господи, вот оно счастье!» Я жевала, жмурясь и едва не поскуливая от удовольствия. «Еда!» После пирожка со сладкой фруктовой начинкой в желудок торжественно проследовало мясо, скрученное в тугие рулетики, сыр и что-то овощное и очень-очень вкусное в корзиночке из пресного теста. Минуты через три Аверан попробовал забрать тарелку. «Сейчас! Тоже мне Акелла нашелся! Это моя добыча!» В итоге Архан поднял сосредоточенно жующую очередной кулинарный шедевр пуговицы меня на руки вместе с тарелкой, а через несколько секунд аккуратно усадил за стол. Я только благодарно кивнула, не отрывая взгляда от скользкой, сине-фиолетовой, глянцево-поблескивающей круглой фиговины, источающей умопомрачительный аромат. Как это есть без ножа? С одной вилкой я рискую отправить это вместо рта на скатерть. Угу, соседнего стола, если посильнее ткнуть. Может, ну ее? Но запах. А можно мне нож? После секундной заминки в мою ладошку впихнули длиннющий кинжал рукояткой вперед. «Ну, держись!» «Ням-ням!» На вкус нечто среднее между курицей в сливочном соусе и ананасами с легким привкусом мяты. Под напором жадного взгляда, разгулявшегося аппетита, вилки и кинжала фиолетовое нечто пало очень быстро. «А я?» «Я, похоже, сейчас тоже паду. В смысле, упаду от обжорства, если только не лопну». Вяло шевельнулась печальная, загнанная в угол растянувшимся до безобразия желудком совесть. Как неудобно получилось. Я ведь все-все, что на далеко не маленькой тарелке было, слопала, а никому и кусочка не предложила. Жадина оголодавшая. В голове уже почти не шумело, и мысли стали плавными, круглыми и тяжелыми, как шары для боулинга. Весь мир окрасился в розовый цвет. Чувствую себя пьяной в доску. «Аверанчик, сегодня я тебя люблю». Я медленно подняла осоловевшие глаза от уже пустой тарелки. «А если ты мне принесешь чего-нибудь попить?» вообще расцелую. Ой, а куда эльфы подевались? Оказывается, остроухие братцы Серта уже слиняли. Или все-таки не братцы? Неважно. По крайней мере, пока. Зато вернулась Лания, и теперь за круглым столиком пуговицы мы сидели вчетвером. Вчетвером — это Лания, Аверан, Ирвин и я. Причем, если первая неотрывно смотрела на Ирвина всем своим видом, выражая слепое обожание, то мужчины пристально и немного нервно рассматривали меня. «Ну что за ерунда опять?» «Ну да, я слопала огромную кучу всякой еды, но ведь больше суток практически не ела, а до этого еще сутки жила на паре бутербродов. Чего глаза квадратные-то делать?» Смутившись, я перевела взгляд на Оролку, и что-то внутри меня возмущенно пискнуло. «Вот ведь дурочка! Нельзя же до такой степени себя не уважать, чтоб битый час восторженно пялиться на мужчину, который тебя в упор не замечает!» «А вообще-то странно это. На первый взгляд Оролка показалась хоть и молоденькой, но вполне адекватной девушкой. Влюбилась? Даже если так, все равно непонятно, зачем так унижаться?» Впрочем, мужчины вели себя не менее странно. Несмотря на мою просьбу, оба сидели как вкопанные. Ни жеста, ни звука, ни улыбки. Только пристальные, неотрывные взгляды, направленные на мою персону. Чудики. А пить хотелось все больше. Оценив упрямый блеск двух пар глаз напротив, я пожала плечами. Ладно, мне и самой не в лом за водой сходить. Поднявшись из-за стола, я направилась к дому. Раз уж там кухня, то и вода есть. Но не успела сделать и шага, как левую ладонь крепко сжали сильные пальцы. «Я провожу тебя». Аверан вцепился в мою руку стальной хваткой. «Чего это он?» «Ну, пойдем. Позвольте и мне сопроводить вас». Оживился Ирвин, поднимаясь из-за стола. И этот туда же. «Не стоит, Лоран». На удивление холодно и сухо отрезал Архан. «Мы можем несколько задержаться, оставлять Нихланию в одиночестве было бы невежливо». Ни один мускул не дрогнул на лице Ирвина, когда он опустился на свое место. Аверан же учтиво склонил голову и, резко развернувшись, потянул меня за руку. К дому мы практически летели, несмотря на мои слабые попытки притормозить. Ввалившись в распахнутые настежь двери уже через несколько секунд, мы очутились на просторной светлой кухне. Разглядеть что-либо, кроме нескольких десятков разномастных сковородок, висящих на рельефной красноватой планке, прикрепленной прямо к потолку над длинным сиреневым столом в самом центре, не довелось. Один короткий взгляд, а в следующее мгновение я уже впечатана в стену белым от ярости Арханом. «Что это было?» — сипло прошипел Аверан, нависая грозным ангелом мщения. «В смысле?» Испуганно вытаращилась я на разгневанного охотника. «Почему ты ушла с эльфами?» «Рык! Ты же обещала сидеть на месте и никуда не соваться до моего возвращения!» «Не рычи на меня!» «Ненавижу, когда на меня орут!» «Во-первых, я тебе не собака, и места у меня нет, а во-вторых, я никуда не ходила!» «Конечно!» Сухо и зло ухмыльнулся Аверан. «Я так и подумал, когда увидел тебя в паре локтей от улицы в компании этих красавчиков. Если бы не твой волчий аппетит, решил бы за едой меня отправила только чтобы избавиться». «Упс. Значит, от моего сегодняшнего обжорства и польза есть. Надо же». К концу фразы Архан заметно сбавил обороты и теперь смотрел не столько зло, сколько устало. Я осторожно надавила на широкую грудь, отодвигая его от себя, а себя, соответственно, от стены. Манёвр удался. «Послушай, я действительно не понимаю, как это произошло. На улице что-то странное происходило. Просто посмотреть хотела и...» И пошла туда с эльфами. «Да нет же! Я только к заборчику подошла. Не собиралась я уходить, правда. Как эльфы рядом оказались, и сейчас не понимаю. Просто обернулась, а там они». Аверан скептически изогнул ровную бровь. «И?» «Они представились, извинились за свое поведение». «И ты поверила?» «Не знаю. Больше нет, чем да, наверное. Но я точно никуда с ними не ходила. Вот мы разговариваем в кафе, а в следующее мгновение я обнаруживаю себя к Саду Лиэлем под ручку чуть ли не на улице. Если бы не Ирвин...» Архан внимательно посмотрел на мое лицо и, сжав виски, устало прислонился спиной к высокому, заставленному десятками пузатых бутылок и кувшинов, столу слева, вроде барной стойки. «Значит, так колдовали». «Не думаю, на меня же магия не действует. По крайней мере, так было раньше. Но в любом случае, зачем я им нужна? Ни за что не поверю, что у них могут быть проблемы с женщинами. Я же не роковая красавица какая-нибудь». Аверан смерил меня насмешливым взглядом. «Даша, ты смеешься? Красавиц на свете много. Эльфийки и вовсе каждая первая прекрасна до оскомины. Но ты особенная. Открытая, искренняя, живая. А главное, абсолютно непредсказуемая. Ты кричаще беззащитная и в то же время...» Архан иронично улыбнулся. «Ты загадка, которую безумно хочется разгадать. Какое кому дело до внешности, хотя это весьма привлекательно, когда перед тобой такое искушение? Да любой нормальный мужик мир перевернет, чтобы им восхищались. Искренне, понимаешь? Но кроме всего этого, ты — хранительница несущего надежду. Да будь ты хоть косоглазой гномихой, они не упустили бы возможности получить такую власть». Я сглотнула, глядя на охотника широко распахнутыми от изумления глазами. «Неужели он видит меня такой? Правда? Но откуда эльфы могли знать, кто я?» «Сумуладия». «Но ты же не думаешь, что она зацвела из-за меня? Магии-то у меня не было. Я даже с Алькой связаться не могу. Какая еще Сумуладия?» «Вот где-то ты умная, а где-то...» Архан хмыкнул, задумчиво рассматривая меня, будто диковинное насекомое. «Скорее всего, Артана только временно перекрыла тебе доступ к резерву. Реакция на нее у тебя была скорее человеческая. Я, конечно, не маг, но судя по тому, что ты мне рассказывала, Сумуладия — одно из немногих растений, которые аккумулируют магию. Думаю, прикосновение с ней дало тебе импульс, которого оказалось достаточно, чтобы сорвать остатки блока, установленного Артаной. Надо бы после об этом со специалистом поговорить, он тебе лучше объяснит». «Знаешь, а ведь ты, возможно, прав. После того, как меня этот кустоком долбанул, наш кар нагрелся и... Ой, значит, я теперь могу нормально поговорить с Элькой? Аверанчик, солнце, можно я прямо сейчас попробую, а?» «Не стоит», — отрицательно покачал он головой. «Здесь слишком много охотников за магией. Подожди, пока вернемся в дом к Агемину, там попробуешь». «Агемину? Это отец Лании?» «Да». Скрипя сердце, пришлось согласиться, хоть я и не понимала, о каких таких охотниках за магией идет речь. Но уточнять не решилась, слишком уж встревоженный был у Архана взгляд. «Потом спрошу, когда успокоится. Надо бы тему сменить, на всякий пожарный. Кстати, спасибо тебе огромное за платье. Очень красиво». «Таш, карие глаза напротив повеселели. Хочешь, я тебе секрет открою?» «Ну да». «Это не мое платье, так что носи на здоровье». «Тьфу на тебя!» «И тебе не хворать, дорогая». Отсмеявшись, мы, наконец, добрались до воды. Не знаю, что именно было в бутылках, плутовато отсвечивающих гладкими боками, но брать напитки без разрешения хозяев мы не стали. И невежливо, и опасно. Мало ли чего там понамешано. В Пуговице традиционно столовались приезжие. Уточняю, приезжие — не люди. Соответственно, и употребляли они совсем разные напитки, не всегда для человеческого желудка безопасные. Потому мы отыскали чистый кувшин, набрали в него воды из большой кастрюли и двинулись с добычей в обратный путь. Правда, пока шли к двери, я под насмешливым взглядом Аверана выхлебала чуть ли не треть драгоценной жидкости. «Ну чего ты лыбишься? Я пить хочу». «Эх, Ташка!» — сокрушенно покачал головой Архан и, не сдержавшись, фыркнул от смеха. «Куда только лезет. Вроде на первый взгляд такая маленькая, хрупкая, а на деле... Может, твоя внешность — иллюзия?» «Ах ты!» «Ох, я!» «Аверан, ты!» В этот момент мы вышли из дома, и кувшин выпал из разом ослабевших рук, брызнув в стороны сотнями осколков. Господи! Искатели и не только. Хартат. Время тянулось медленно, словно прошлогодний хмёт. Шаксус-Джер не шевелилась, а я боялся неосторожным движением или шорохом отвлечь ее. Кровь медленно стекала по груди и правой руке, но я ничего не чувствовал, кроме бесконечной тревоги за Ташу. Что могло случиться? Да что угодно. Но она жива, жива. Знаю абсолютно точно. Если любимой не станет, мое сердце остановится само, без приказа или посторонней помощи. Светлое чудо с наивной улыбкой и глазами цвета предрассветного золота облаков стало для меня всем — жизнью, дыханием, счастьем, болью, затаённым страхом, надеждой. Что я без неё? Внезапно Алька моргнула и, вздрогнув, повернула тяжёлую голову ко мне. Жёлтые глаза тревожно вспыхнули. «Что с Ташей?» Оттолкнувшись от дерева, служившего мне опорой, я шагнул вперёд. «Хартат, стой там!» «Что с ней?» — незнакомый хриплый голос. «Неужели мой?» Голова закружилась, дыхание сбилось из-за яркого привкуса железа во рту. Лес подёрнулся серой болезненной дымкой и угрожающе глухо зашумел. Шелест листвы скрутился воронкой и превратился в тревожный гул, который медленно ввинтился в мою голову, неотвратимо заполнив её собой. Из-за многовековых стволов метнулась темнота и накрыла меня, ослепляя. Время загустело, лёгкие разрывались от недостатка воздуха. Темнота полилась в горло, обжигая внутренности, но всё равно, что с хранитель... Дернут. В бездействии время тянулось мучительно медленно. Больше всего угнетало явственное ощущение опасности, идущее с той стороны, куда ушёл Хартат. Но почему Шаксус-Джер выбрала именно его? Почему не орка или меня? С эльфами-то всё ясно как день. Они мальчишки, практически дети ещё. Но Ворок и я достаточно опытные бойцы. Почему именно мой единственный сын и наследник сейчас подвергает свою жизнь смертельному риску? Страх за сына — мой самый главный враг последние 700 лет. Безжалостный враг, которого я не могу победить, как ни стараюсь. С того момента, когда я впервые взял на руки беспомощного, пронзительно пищащего младенца, всё, что осталось мне от Анилии, страх за него стал моим вечным спутником. Шансов на то, что младенец, оставшийся без матери, выживет, было ничтожно мало. За последние 200 лет это не удалось ни одному из трёх появившихся на свет детей. Ни одному. А Хартат выжил. Скольких усилий это стоило нам с отцом, скольких опустошённых накопителей и артефактов, неважно. Главное, что мы победили смерть. Смерть, но не страх. Каждый день, каждый миг своей жизни с рождения Хартада я помню о нём. Но я — правитель, а Хартад — сын правителя и наследник долга перед своим народом. Будь он простым таруханом, наверное, было бы проще, а так? Я не имел... И не имею права ограждать его от опасности битв, интриг, ненависти, лести. Хартат должен сам справляться со всем, без моей помощи. Должен. До сих пор он исправлялся. На счету сына сотни выигранных битв и тысячи побежденных противников. И не имеет значения, каким образом получена победа, мечом или умом. Главное — результат. А 2,5 века назад счастье улыбнулось нам второй раз. Тогда родилась Нарида. Практически весь срок беременность у Нары, её матери, хранилась в секрете. Отец вытащил из сокровищницы всё, в чём была хоть талика силы. И Унара выносила и родила Нариду, надежду и свет Харутта. Резерв этой молодой Таруханы уже сегодня намного больше, чем был у Анилии. А значит, у Хартада будут дети. И теперь, когда есть шанс вернуть на Шайдар магию, это даже важнее, чем было год назад. Право на жизнь всего народа таруханов. Вперёд. Тихий приказ Ворока прозвучал, как гром среди ясного неба, и, напрягая все силы, мы побежали вперёд в мёртвой тишине жуткого леса. Сердце стучало в горле, вопреки подступившему холодному страху, выбивая «Жив! Жив! Жив! Жив!» Лишь бы Хартат был жив. Когда совсем близко раздался исполненный отчаяния вой Шаксус-Джера, недоброе предчувствие ледяными пальцами вцепилось в позвоночник. Старый враг, не таясь, с победной усмешкой на бледных губах посмотрел прямо мне в лицо. «Небо! Не допусти гибели Хартада! Я не могу его теперь потерять!» Через секунду мы увидели Шаксус-Джера. Она стояла над... окровавленным телом моего сына. Что-то в голове оглушительно зазвенело, и я рванулся вперед, намереваясь разорвать алого монстра на куски. Пусть у меня нет меча, и делать это придется голыми руками, безразлично. Харут, вероятнее всего, останется без правителя, потому что с этой тварью мне никак не справиться. Какая к маргному гоблину разница, если Хартада я не уберег? Старый враг отступил чуть в сторону, победно улыбаясь. «Да жив он, жив!» Прямо в ухо рявкнул Варук, хватая меня за руки. «Что? Какой-то поганый орк, варвар безмозглый, будет меня хватать?» Рыча от ярости, я рванулся вперед, но земля внезапно взметнулась вверх и ударила в лицо. «Эта сволочь мне подсечку сделала?» Я вскочил на ноги. Эльф, навалившийся мне на спину, стоило упасть, отлетел метра на полтора в сторону. «Не смей меня удерживать! Она убила моего сына!» «Аршах! Ты, крах-каргул-марах, меня слышишь вообще?» Неожиданно ловко уходя от захвата, выплюнул мне в лицо орк. «Хартад жив!» «Что?» Оборвав прием в самый неподходящий момент, на долю секунды я потерял равновесие и в следующее мгновение снова оказался лежащим на земле. Только на этот раз на моей спине, заламывая руки, устроились сразу два эльфа. Варук коленом прижал шею, не давая вырваться, и, наклонившись, медленно и внятно, как слюнявому идиоту, повторил. «Хартад жив. Понял меня?» «Габи, это уже в сторону. Пойди посмотри, что можно сделать. Теперь мы этого психа шизанутого, как сказала бы сестренка, и вдвоем удержим». А вот только родственников его здесь не хватало. Я попытался вырваться, но предатели держали крепко. Даже слишком крепко для эльфа и орка. А ведь мой сын доверял им. Я должен был объяснить ему, что нельзя доверять ни остроухим, ни варварам, не имеющим ни домов, ни городов. Ничего, что приравняло бы их к разумным расам. Туран-крайс! «Послушайте». Голос эльфа мне не понравился очень. Было в нем что-то презрительно брезгливое. «Я понимаю, вы беспокоитесь за сына. Но и нам Хартад нужен живой и здоровый. По многим причинам». «И по каким же?» — хрипло уточнил я. «О, если бы голосом можно было убить!» «Для начала он наш друг. К тому же Ташка нам голову оторвет, если с ним что-нибудь случится. И это нам еще очень повезет. Но и в-треть...» Я внимательно смотрел на дроу, опустившегося на колени рядом с моим сыном, не слишком прислушиваясь к тому, что говорил Сиротанир Элиэль. Шаксус Джер негромко, но зато безостановочно выла, кружа вокруг опустившегося на корточки рядом с бессознательным Таруханом Остроухова. Судя по лицу Габриэля, Хартад был действительно жив. «Небо, не допусти гибели моего сына. Если Унару нужна чья-то жизнь, пусть забирает мою». «Габриэль». «Как он?» — спросила Аля нервно. «Плохо». Я мрачно покосился на сидящих практически верхом на прижатом к земле правителей друзей. «Варук, один справишься?» «Да», — коротко буркнул орк. «Серт». Сиротанир Элиэль, даром что светлый, без лишних вопросов согласно кивнул. Слава небу, Дернот к этому времени уже практически успокоился и теперь лишь смотрел на сына полными невысказанного горя глазами. Вообще никогда бы не подумал, что он так будет переживать из-за Хартада. Зная его не один десяток лет, я был уверен, Дернута сын заботит исключительно как наследник. Отношения между ними всегда были прохладными, мягко говоря. Но сейчас он выглядел не как правитель, а как нормальный убитый горем отец. К сожалению, основания для беспокойства у Тарухана были. Яд Веркса сам по себе не убивает, он лишь парализует и блокирует резерв. Но Хартад потерял слишком много крови, а без магии регенерация невозможна. Если не удастся найти Йораш с достаточным количеством созревших плодов, он вряд ли доживет до утра. А ведь еще неизвестно, растет ли Йораш в этом лесу, да и время играет против нас. Стараясь не выдавать гнетущего предчувствия неизбежной беды, я поднялся на ноги и, сделав знак Серту, идти следом направился на поиски лекарства. Никто из искателей, включая Шаксус Джера, не заметил, как на широкую, нависающую над ними ветку старого дерева ловко взобрался небольшой серебристый зверек с длинным пушистым хвостом, подвижными круглыми ушами, аккуратными лапками и глянцево-черными бусинками любопытных глаз. А тот задумчиво осмотрел основание ветки, пару раз подпрыгнул, словно проверяя ее на прочность, и, забавно наморщив нос, неожиданно растворился в невесть, откуда взявшемся облаке голубоватого тумана. Когда через пару секунд туман рассеялся, на ветке вместо пушистого зверька обнаружился высокий худощавый мужчина в белой рубахе и того же цвета узких брюках, заправленных в кожаные сапоги. Отливающие перламутром серые глаза смотрели на разношерстную компанию внизу с незамутненным интересом. Смерив взглядом бессознательного тарухана и склонившегося над ним молодого дроу, мужчина недовольно поджал губы и, прислонившись спиной к шершавому стволу, задумался. Когда дроу с эльфом скрылись в лесу, оставив раненого на попечении орка тарухана и странного вида алого монстра, он принял решение и переместился в лес вслед за ушедшими без дополнительных спецэффектов. Незнакомец в светлых одеждах со все возрастающим интересом наблюдал за идущими по лесу эльфами. Удивительное дело. Несмотря на непримиримую вражду между светлыми и темными, эти двое ни в коей мере не походили на врагов. Да и самочувствием Тарухана пара остроухих была озабочена вполне искренне. И с орком говорили как с равным. А ведь орков даже к разумным расам причисляют далеко не все. Чего уж говорить о равенстве. Странно. «Мы ищем Йораш», — проговорил мрачный дроу. «В данном случае нужно с десяток плодов. Чем темнее, тем лучше». «Можешь не вдаваться в подробности», — отозвался в светлый вполне мирно. «Я понял, о чем ты. Разделимся?» «Пожалуй, так лучше будет. Если что, меня не ищи. Иди сразу к Хартаду. Ты знаешь, что нужно будет сделать?» «Теоретически». «Я тоже», — печально улыбнулся дроу. «Теоретически. Мы с тобой в равных условиях». Удивленный царившим между ними согласием, так и незамеченный эльфами незнакомец подул на пальцы и стряхнул на землю с длинных белых когтей зеленую искру. За долю секунды из нее появился тонкий побег, вырос, зацвел, сбросил лепестки и в мгновение ока обзавелся двумя десятками темно-вишневых матовых продолговатых плодов. Таким образом, прежде чем остроухие успели разойтись в разные стороны, на их пути оказался искомый куст Йораша. Полюбовавшись еще немного радостно изумленными лицами искателей, мужчина улыбнулся и направился на поляну. Когда эльфы через пару минут вышли из леса, он уже расслабленно сидел на облюбованной ветке, покачивая в воздухе длинной ногой. Острый подбородок упирался в колено другой согнутой конечности. Под пристальным одобрительным взглядом невидимки искатели обработали раны Тарухана и принялись сооружать носилки. В ход пошли ветки, ремни и лианы. Шаксус Джер мощными ударами острых когтей подрубила несколько молодых деревьев, из которых сделали остов. С интересом наблюдая, как Тарухан постарше, которого все звали Дернутом, поджав губы, косится на дружные, практически без слов работающих искателей, неизвестный скептически хмыкнул. Ни эльфы, ни орк, ни алый монстр не обращали никакого внимания на явно терзаемого раскаянием буяна. Через час, когда все было готово, раненого переложили на носилки. Легко спрыгнув с ветки, невидимка дунул в сторону искателей. С красиво очерченных губ сорвалось серебристое облачко и за долю секунды растаяло, укрыв поляну почти прозрачной искристой дымкой. Искатели и Шаксус Джер застыли. Время словно остановилось. Мужчина удовлетворенно ухмыльнулся и танцующей походкой подошел к носилкам. Склонив голову на бок, он задумчиво осмотрел раненого. Затем недовольно нахмурился и коснулся бледного лица Тарухана длинным когтем. Через пару секунд невидимка небрежно прищелкнул пальцами и, превратившись в серебристого зверька, запрыгнув на носилки, удобно устроился на груди Хартада. Магическая дымка рассеялась, а искатели, так ничего и не заметившие, дружно подняли бессознательного друга и поспешно покинули место боя. Бежали быстро, хотя и очень осторожно, стараясь не трясти раненого. Опять Габриэль. Теперь, когда мы знали, что Таша в Маргале, определить направление стало куда проще. Если бы не тревога за Хартада, но даже то, что он просто жив, уже чудо. До сих пор не могу осознать, как нам повезло, что так легко и быстро нашли Йораш. Думаю, без вмешательства неба тут не обошлось. И все равно ситуация оставалась непростой. И с Хартадом, и вообще. С одной стороны, мы уже в Шартазе, а это более-менее спокойные земли. А роллы трепетно относятся к порядку на своей территории, торговцы все же. Йораш нейтрализовал действие яда, и можно рассчитывать на то, что рана начнет затягиваться. С другой стороны, мы в темных землях, практически без оружия, без припасов и сил, а на руках у нас серьезно раненый Тарухан. Такие раны, как у него, долго дают о себе знать, и вряд ли Хартат очнется раньше, чем через 3-4 дня. И это еще оптимистичный прогноз с пустым-то резервом. Даже представить себе боюсь, что с нами Ташка сделает, когда увидит, кто и в каком состоянии мечется в бреду на носилках. Хотя, откровенно говоря, Тарухан на удивление спокоен. Сейчас он должен бы бредить в полную силу, но даже не стонет. Странно все это. Через пару часов бега мы уперлись в болото. В общем-то, этого и следовало ожидать, хотя я до последнего лелеял надежду, что выйдем к нему чуть севернее. Но характер растительности явственно указывал. До границ топи в любую сторону идти не меньше суток. Переглянувшись, мы решились идти напрямую. Благо, Шаксус-Джер — более чем достойная охрана, а верксы в таких местах в принципе не водятся. Незадолго до наступления темноты мы вышли на небольшой островок твердой почвы и обессиленно опустили носилки. В целом тактика «идти напролом» себя оправдала. Местная фауна, чувствуя присутствие Альки, не нарывалась, а парочку наиболее тупых и наглых трясинников Ташкина телохранительница разделала так быстро, что мы и глазом моргнуть не успели. Единственная проблема — еда. Пришлось заночевать на голодный желудок. Вероятно, это и болотные испарения как-то повлияли на меня, потому что уже под утро, когда настал час моего дежурства, мне почудилось довольное фырканье. Звук донёсся со стороны носилок, где все еще без сознания лежал Хартат. Но когда мы с Алькой бросились проверять, не просочился ли кто-то особенно мелкий к раненому, никого не увидели, кроме самого Тарухана, естественно. Еще через полчаса мне привиделось что-то светлое и юркое. Оно спрыгнуло с носилок и стрелой унеслось вглубь болот. И опять наши с Шаксу с Джером попытки понять, что к чему, не увенчались успехом. А спустя 10 минут Хартат очнулся. От изумления я почти поверил в животворящую длань неба. Невозможно при таких-то ранениях и прочих обстоятельствах так быстро прийти в себя. «Что с Ташей?» С трудом приподнимаясь, прохрипел этот безумец. «Это все, что тебя сейчас волнует?» — нервно протянул я, помогая другу сесть. «Мы тут чуть тебя не похоронили, а ты охранительница. С ней-то как раз все в порядке. Завтра, если ничего не случится, достигнем Маргала, и ты убедишься в этом сам». «О, я бы не был так в этом уверен», — насмешливо протянул проснувшийся Варук, подходя. «Сестренка способна на многое, а притягивать на свою голову неприятности — ее любимое занятие. Рад видеть, что тебе лучше, Хартат». «И я рад», — поддакнул из-за его спины сиротанер Элиэль. «И за тебя, и за нас. Ташка бы нам все волосы повыдергивала, принеси мы тебя в Маргалу в бессознательном состоянии. Может, потом, разобравшись, что к чему, изжалилась бы, но вряд ли это утешило бы лысых нас». Я покосился на Дернута. Отец Хартада тоже проснулся, но молчал, глядя на сына с непроницаемым выражением. «Если бы я сам своими глазами не видел всего несколько часов назад, как правитель бесновался, переживая за наследника, ни за что бы не поверил, что ему более чем не безразлично происходящее». «Эх, покормить бы тебя сейчас, да нечем», — посетовал я. «Местные травы пригодны для еды, но в твоем состоянии нельзя рисковать, а сделать отвар не в чем. Придется потерпеть до Маргалы. Там очень даже неплохая кухня». «Я потерплю», — пробормотал Хартат негромко и осторожно опустился на носилки. «Потерплю, чтобы увидеть Ташу. А пока посплю немного, если вы не против. Выступаем завтра с первыми лучами солнца. Думаю, Аля не откажет мне, и мы сможем ускориться, если я поеду верхом на ней. Боюсь, пешком идти у меня пока не хватит сил». «Еще чего», — гаркнула Ташкина телохранительница. «Тут же мне командир нашелся. Поедешь на носилках. Не хватало еще, чтоб ты где-нибудь по дороге свалился и утоп. 1-2 часа ничего не решат, а если с тобой случится несчастье, нам всем не жить». «Аля, ты говоришь глупости», — отмахнулся Тарухан из последних сил. «Вовсе не она, а ты», — прищурившись, процедил сквозь зубы Варук. «Мы уже представили себе последствия встречи с сестрёнкой во всех подробностях, а ты всё никак не поверишь. Спи уже, тормоз. До рассвета осталось всего ничего. Габриэль, тебя сменить?» «Не стоит», — отрицательно покачал я головой. «Всё в порядке, да и ты у своё уже отстоял этой ночью. Я разбужу вас». Когда все улеглись, я сел около носилок и глянул на болезненно-бледное лицо друга. «Ничего, раз старухан очнулся и заговорил, да ещё так быстро, всё будет хорошо. А завтра?» «Завтра предстоит последний рывок через болото, и к обеду, если повезёт, мы будем у стен Маргалы. Если очень повезёт, не наткнёмся на тинников. Сегодня удача была на нашей стороне, даже удивительно». Попадалась исключительно мелкая, не слишком опасная мелочь, хотя в этих болотах ни одна армия сгинула бесследно. Помню, отец рассказывал, как лет 700 назад гномы решились на захват Маргалы. Город-то богатый, да и оролы — замечательные мастера, а вот маги — никудышные. Все способные воины по заставам на границах Шартаза. Не любят оролы боевые искусства, не их это. Так вот, гномы подземными пещерами вышли к границам Шартаза, а дальше прорыли тоннель. Лет 30 рыли, но они упорные, особенно когда дело касается наживы. Если бы не топь, может, прямо в столице бы и вышли на свет Божий, а так пришлось идти через болото. Отец говорил, 1010 собрали для штурма. Ага. А к стенам Маргалы из болот вышла едва ли дюжина ободранных и полусумасшедших недомерков, да и те потом померли. Сами. А ролы их не добивали. Зато выяснили, кто уничтожил несостоявшихся захватчиков. Тинники. Довольно крупные твари, напоминающие огромную сороконожку метров 20 длиной. Зелёные, скользкие, шустрые и весьма кровожадные. Угу, и запасливые. Кого не сожрут, в топь затащат, но потом. Если такая вынырнет буквально из-под ног, живут-то в трясине, шансов сбежать катастрофически мало, а выжить нет совсем. Порубить-то тинника можно, но если кровь на кожу попадёт, мгновенно прорастает миллионами крохотных спор. Как ни смывай, споры очень быстро превращают жертву в один большой ком плесени. Смерть мучительная и неотвратимая. Посмертный привет от болотного монстра. Плесень эту никак не смыть, даже если вместе с мясом срезать. Лечить тоже бесполезно. Отец говорил, когда-то для этого дела весьма успешно использовали заклятия, но какие, никто не знает. Так что будем надеяться на удачу и небо. Авось и прорвёмся.